Глава 12. Вернувшись домой, Ева быстро ополоснулась и легла в постель. В спальне было прохладно, и чтобы согреться, она набросила на ноги мягкое шерстяное покрывало синего цвета, подаренное ей Джейсоном. Принятое снотворное еще не подействовало, она чувствовала себя заведенной и никак не могла расслабиться. В голове крутилась информация, полученная от Купера. Смерть Микки Фрейзера все меняла. Тот факт, что его пытали перед тем, как убить, а квартиру обыскали, говорил о том, что детектив натолкнулся на что-то исключительно важное. Но важное для кого? Купер считал, что с делом Фаррелла убийство Микки не связано, но чувствовалось, что он просто хочет в это верить, основываясь на мнении полиции. С другой стороны, не зная, чем еще занимался Микки, невозможно прийти к какому-то выводу. Ей нужно как можно скорее выяснить, кто ведет это дело, тогда она сможет получить больше информации. Кроме того, ее беспокоило, что Купер ощетинивался, когда она задавала ему вопросы. Понятно, что он устал и не полностью доверял ей. Она готова была сделать скидку на это, учитывая, через что ему пришлось пройти. Но в какой-то момент он повел себя очень странно. Она стала прокручивать в голове их диалог. Купер, развалившись перед ней на диване со стаканом водки в руке, явно прилагал много усилий, чтобы не заснуть. То, что он характеризовал Микки как скрытного человека, не доверяющего технологиям, имело смысл. Как бывший полицейский, Микки не мог не знать, насколько легко взломать систему, чтобы подделать или украсть информацию. В его работе безопасность определяет все. До этого самого момента Купер не напрягался. По его виду можно было подумать, что он и правда заснет у нее на глазах. Но когда она спросила, известно ли ему, где Микки прятал резервные копии документов, мышцы на его лице сразу же напряглись, взгляд заметался по комнате. Через мгновение его лицо приняло обычное выражение, но она уже поняла, в чем дело. Человек принципов, честный человек, априори плохой лжец, не способный лицемерить. И тот факт, что Купер решил, будто это сошло ему с рук, только усугублял ситуацию. Неужели он думает, что она только вчера появилась на свет? Показать ей фотографию газетной страницы? Это пришло ему в голову уже позже, и это был, вероятно, отвлекающий маневр. Там есть что-то еще, и ей надо узнать, что именно он скрывает. Сон по-прежнему не шел. Ева включила свет и прошла в гостиную, где оставила портфель. Вытащила папку, которую ей передал Купер, вернулась в спальню и разложила на кровати бумаги. Как и сказал Купер, в папке была карта Марлборо, выпущенная Национальным картографическим обществом, а кроме того, карты поместья Уэстерби и тамошних лесов, краткий путеводитель по Марлборо и несколько распечаток из интернета. Она также обнаружила копию некролога Тима Майклса и описание событий, связанных с его смертью, опубликованное в Racing Post. Тренер Тим Майклс обнаружен мертвым. Предполагаемая причина смерти – самоубийство. В мире конного спорта оплакивают успешного тренера, в прошлом обладателя Большого кубка нации Тима Майклса. Согласно заявлению полиции, Тим Майклс, 63 года, найден мертвым поздно вечером в субботу у себя дома в Уэстерби Фарм, Уилтшир, район Марлборо. Подозрений в умышленном убийстве нет. Друг семьи, тренер Джеймс Брейсвилл, говорит, первое слово, которое приходит на ум – шок. Шок и глубокая печаль. Мы соболезнуем супруге Тима Салли и двум его детям Гарри и Мелиссе. Ранее в этот день Майклс находился в Ланкастере, где седлал трех рысаков, в том числе второго и третьего. Статья была опубликована 10 дней спустя после исчезновения Джейн. «Странное совпадение», — подумала Ева. «Нет ли здесь какой-то связи?» Она набрала в интернете «семейство Майклса в конный спорт» и вышла на их сайт. Представленная информация производила на первый взгляд сильное впечатление. Сайт освещал историю бегов в Уэстерби и семейные традиции Майклсов на протяжении более чем столетия. Ева быстро пролистала фото конюшен, манежей и других объектов. Здесь же были многочисленные фотографии лошадей в стойлах и на треках, ну и, конечно, фотки довольных владельцев. Хотя сама она ничего не знала о конном спорте, судя по всему, это было весьма успешное высококлассное предприятие. Она кликнула на страничку «Гарри Майклс». Сын Тима и его наследник родился в Виндзоре в 1975 году. История его рода неразрывно связана с конным спортом. Прадед Гарри Генри Майклс тренировал 4 победителей Большого Кубка Наций, одного из которых привел к победе сам. Дед Гарри, Эндрю и его отец Тим также тренировали лошадей, ставших победителями на самом высоком уровне. Гарри вырос в Уэстерби, как и его сестра Мелисса. Он учился в Королевской военной академии в Сандхерсте и 8 лет служил в шотландском гвардейском полку. А в дальнейшем вместе с отцом продолжил семейную традицию развития конного спорта в Уэстерби. С фотографии на нее смотрел симпатичный темноволосый мужчина с квадратной челюстью и твердым решительным выражением лица. Совсем нетрудно было представить, как он с винтовкой наперевес выпроваживает Дэна Купера, незаконно проникшего на территорию поместья. Ева перешла к страничке Мелиссы. Мелисса училась в Оксфорде и получила диплом по специальности география. Уже 10 лет она участвует в развитии конного спорта Уэстерби, а до этого занималась маркетингом и связями с общественностью на ипподромах в Ньюбери и Эпсоме. Играет ключевую роль во многих аспектах деятельности предприятия и, в частности, отвечает за организацию посещений и развлекательных мероприятий Уэстерби, замужем за Гэвином Чаллисом, членом местного парламента. Гэвин Чаллис. Имя сразу же всплыло у нее в голове, и она, быстро пролистав фотографии, нашла одну, на которой были светловолосая улыбающаяся женщина, двое детей и мужчина, у ног которого разлеглась пятнистая гончая. Ева вгляделась в его лицо. Да, без сомнения, это тот самый Гэвин Чаллис. Она не видела его почти 20 лет. Внезапно ей вспомнилось, что Купер назвал Майклсов крайне закрытыми людьми. «Дальше ворот вам не пройти, если только вы не будете выдавать себя за возможного покупателя поместья». Она вскочила с кровати и снова бросилась в гостиную. Коробка с документами, которую передал ей Ален Питерс, была засунута под обеденный стол. Поставила ее на стул, отложила пачку денег в сторону и достала телефон. Включив его, убедилась, что аппарат почти полностью заряжен и в рабочем состоянии. Модель была устаревшая, но свою функцию эта Nokia выполнит, можно не сомневаться. Некоторое время Ева смотрела на телефон, ощущая тепло гладкого черного пластика. Да чего же он легкий? Вообще-то ей не нравилась идея звонить с него, но еще меньше она хотела воспользоваться собственным телефоном, поскольку кто-нибудь из МПС может проверить ее звонки. И хотя то, что она делала, было в целом открыто и честно, лучше, чтобы никаких следов ее связи с заказчиками не оставалось. Имя мистер Дюран и номер его мобильного телефона, как и номер Питерса, были уже введены. Скорее всего, Дюран, как и она, сама не спит. Но даже если она его разбудит, ничего страшного. Она переключилась на сообщение и написала два слова. «Гэвин Чаллис». Палец завис над кнопкой отправки. Было что-то омерзительно интимное в том, чтобы отправлять Дюрану СМС в такой поздний час. Но это нужно сделать. Ей представилось, как он в своей камере лежит на койке, наверняка слишком короткой и узкой для него, каким бы исхудавшим он ни был. Простыни в тюрьме из грубого материала, матрас и подушка жесткие и бугристые, для тех, кто привык к роскоши, это особенно чувствительно. Даже если ему разрешили иметь какие-то свои вещи, чтобы сделать жизнь более комфортной, все равно это немногое меняет. В тюрьме нет номеров люкс. Невозможно увеличить размеры крошечной камеры. Невозможно избавиться от давящей низкого потолка или созерцать красивый вид из окна на Хэмпстед-Хит, как это было у него в доме. Дюран никогда уже ничего этого не увидит. Он мог бы и сейчас нежиться на своей двухметровой кровати под балдахином в Хайгете, на тонких шелковых или льняных простынях с монограммой, если бы не тот прискорбный момент его безумия. Ева вспомнила непроницаемое лицо Дюрана в комнате для свиданий. Он пичкал ее смесью правды и лжи. Теперь она точно знает, почему он выбрал именно ее, и была рада, что раскрыла его намерение. Ее профессиональное мастерство, уровень проводимых ею допросов тут ни при чем. Все это не более чем льстивые словеса, предназначенные скрыть правду. Можно не сомневаться, что когда Дюран копался в ее прошлом, находясь под следствием, всплыли ее отношения с Гевином. Но только это, скорее всего, никуда не приведет. Можно не сомневаться, что Гевин откажется встречаться или даже говорить с ней после того, что произошло. Ева глубоко вздохнула. Единственное, что имело значение, выяснить, виновен Шон Фаррелл или нет. И она нажала на кнопку «Отправить». Затем с телефоном в руке пошла в кухню, чтобы заварить себе чай. Едва она налила воду, как послышалось звяканье пришедшего сообщения. Схватила со стола телефон и прочла. «Отлично! Вы потрясающе быстро работаете. Вот почему я вас выбрал, вы поняли? А не потому только, что вы когда-то были любовницей Гевина Чаллиса». Ева вздрогнула. «Он читает ее мысли?»